23 октября 2030 года. Солнечная система. Борт линкора «Эверест». На этот раз сообщение от Галфа пришло всего через час после перехода эскадры, а точнее конвоя Виктора через портал, связывающий его мир с пространством Орды. Старший ждал его возвращения в темной полевой туманности, скрывавшей в своих глубинах проход между мирами. Текст послания пространственности не отличался. «Подполковник, есть новости. Не думаю, что они тебя обрадуют. Жду в точке встречи. Координаты прилагаются». На этот раз старший не стал напоминать Виктору, что тому следует прибыть в точку встречи одному. Но Вершинин все равно предпочел отправиться на беседу с Галфом в одиночестве. «Здравствуй, подполковник». Голос Галфа звучал устало, и это удивило Виктора. Раньше автоматический переводчик не передавал в интонациях старшего почти никаких эмоций. «И тебе долгих лет, Галф», — нейтрально произнес Вершинин. «Какие новые неприятные известия ты готовишься вывалить на мою голову?» «Начну с менее значимого, чтобы потом не отвлекаться. С базы у Беты Лебедя в сторону сектора Флея выдвинулся имперский флот под командованием хорошо тебе известного адмирала Трия. На данный момент это едва ли не самое боеспособное объединение имперских сил. Судя по всему, Три собирается нанести контрудар по системе Миоби. Так вот, если все оставить как есть, флот Трия потерпит тяжелейшее поражение. Скорее всего, он будет полностью уничтожен. Разведка не справилась со своей задачей, и адмирал совершенно не представляет, с чем ему предстоит столкнуться. Не думаю, что империя сможет оправиться от таких потерь. К тому же ее союзники после такого разгрома совершенно точно прекратят борьбу. Фактически это будет означать окончательную победу Альянса, но по факту боевые действия не прекратятся. Империю будут добивать, цинично и жестоко. Люди Альянсу не нужны, а вот жизненное пространство как раз очень даже пригодится». «И это ты называешь наименее значимым, старший?» «По сравнению с тем, что ты услышишь дальше, это лишь мелкие неприятности», — невозмутимо ответил Галф. «Гораздо хуже другое. Нас вычислили, человек. Я теперь предатель и изгой, а ты и твои союзники автоматически записаны старшими в мои пособники». «И почему же мы до сих пор живы?» «Умерь свой сарказм, человек. Ты даже представить не можешь, какие силы привел в движение своими необдуманными поступками». «Ну так объясни, старший. Ты же для этого сюда и прилетел, я полагаю». «Объясню, если ты перестанешь перебивать меня своими идиотскими вопросами и замечаниями. Ты что, думаешь, я просто так ограничил функционал модулей, которые ты от меня получил? Я пытался уберечь тебя от действий, способных привести к катастрофическим последствиям. Увы. Я не знал, что третья ступень интеграции биопроцессора даст тебе так много информации. В итоге ты взломал мою защиту и использовал закрытые возможности модулей. Да, возможно, в какой-то момент у тебя не было другого выхода. Не исключаю даже, что это спасло тебя от гибели или помогло победить в бою. Но, боюсь, ты выпустил на волю такие силы, справиться с которыми едва ли способен даже с моей помощью». «Галф, назад ситуацию все равно не открутить. Рассказывай уже толком, что случилось». «Я был вынужден бежать из ядра галактики, бросив лабораторию и подчистив в информационном хранилище все сведения о твоем пребывании в мире Орды. Однако мое вмешательство было замечено. Кто-то провел тщательное расследование и собрал множество косвенных улик. А потом мою схему фильтрации информации вычислили и отключили. А меня самого выбросили из системы. Ну, почти выбросили. Кое-какие возможности у меня еще остались, и именно благодаря им я знаю, что произошло дальше. В хранилище данных начали поступать доклады от вычислителей кораблей, принимавших участие в сражении за Землю, а также в попытках Альянса нанести удары по Флею и Бейту. Естественно, факт применения вами мионных деструкторов и гравитационных пушек не мог остаться незамеченным. Уже уже одного этого было бы достаточно для того, чтобы в Совете, несмотря на всю его апатичность, поднялась настоящая буря. Однако на этом все не закончилось. Ты задействовал функцию демонтажа артефактов-блокираторов, и корабли Земной Федерации стали выпадать из информационной сети, а вместе с ними и некоторые корабли флеев и бейтанов. Судя по всему, тем, кто занимался расследованием, ситуация показалась настолько угрожающей, что они попытались обратиться за помощью к центральному вычислителю. Ему передали все исходные данные, после чего он на несколько суток просто завис. Такого раньше никогда не случалось, и среди исследователей и советников началось подобие паники. «Старшие нанесут удар по Солнечной системе?» «Не думаю. У вас появилось оружие, сталкиваться с которым в бою они вряд ли захотят. Проблема в другом. Чуть меньше суток назад центральный вычислитель принял решение. Очень неожиданное решение, подполковник. Раз ты достиг третьей ступени интеграции, значит, знаешь, что он был создан нашими предками для управления буферной зоной. А потом тысячу лет ждал нового нашествия Орды, и так и не дождался. Такого варианта просто не было предусмотрено. Фактически, этот мощнейший искусственный интеллект мог нормально функционировать только в двух базовых ситуациях. Когда Орда еще не напала, и когда второе нашествие уже началось. А тут возникло третье состояние. Орда не стала нападать вообще. Тогда, сразу после первого нашествия, о таком варианте никто даже не думал. И теперь искусственный интеллект оказался в состоянии перманентной ошибки, но осознать он ее не смог. Трудно сказать, как ситуация развивалась бы дальше, если бы не твои действия. Ты грубо вмешался в ход событий, и вычислитель принял по-своему логичное решение. В буферной зоне идет масштабная война, и вдруг на фоне этой схватки откуда-то появляется хорошо известное вычислителю оружие Орды, и одна из сторон конфликта начинает его активно применять. Одновременно с этим корабли этой же стороны массово избавляются от артефактов-блокираторов, главного инструмента управления буферной зоной. Ситуация, конечно, странная и неоднозначная, но искусственный интеллект знает всего два решения, из которых можно выбрать только одно. И он выбрал. Центральный вычислитель решил, что новое нашествие началось, и запустил активацию всех механизмов противодействия. Предполагалось, что сами старшие воевать не станут, но расам буферной зоны будет передан пакет военных технологий, который позволит им лучше противостоять Орде. Однако этим помощь не ограничится. На их стороне выступят кронсы, причем не тщательно дозированными вторжениями, а всей своей мощью, сосредоточенной сейчас в ядре галактики. «И как будет выглядеть такая помощь в условиях продолжающейся войны?» — спросил Виктор, уже догадываясь, что услышит в ответ. «Очень просто и логично будет выглядеть». Неожиданно зло ответил Галф. «Теперь для центрального вычислителя буферная зона — это расы Альянса. А Орда — это вы, люди, флеи и бейтаны».